Таким же правом можно величать и Лену. «У этой реки даже больше прав на такое величание», — подхватил Андрей, но не испытал никакого удовольствия от пышной своей фразы. С той поры, как он утратил Фиону, исчезло и вдохновение. Самые причудливые образы не будоражили сердце, в уме не рождались поэтические мысли, строки были пустыми и серыми. Творчество, особенно поэтическое, немыслимо без любви. Его не оплодотворяют ревность или зависть. Андрей же мог писать только, когда возлюбленная была рядом и вдохновляла улыбкой, словом, лаской. «Если бы я был писателем, то уже сейчас бы думал, как правдиво и точно запечатлеть революцию в историческом романе», — неожиданно сказал Строт. «А меня мучает совершенно иная тема. Скажи, если не секрет». «Тема океана и его капли, народа и его детей. Человеческая судьба может ведь отторгнуться от народного корня и отлететь в сторону, как отлетают в океанский прибой брызги. Но брызги снова сливаются в каплю, она возвращается в океан, а человеческая личность в прежнее состояние уже не вернется. Личность-то прошла через многие необратимые изменения. Человек вне народа? Такой вопрос поднял бы я в романе». «А как бы ответил на него?» «Дело поэта ставить вопрос. Отвечать на них обязано общество». «Нет, не согласен. Поэт должен учить народ правде и справедливости. Нельзя уходить от народа, как невозможно уйти от самого себя или поставить точку в движении материи. В жизни общества, как и в творчестве, последних точек не бывает. Люди умирают за свои идеи, а значит, во имя будущего. Люди должны спросить себя, для чего мучились их предки? Новое поколение, занятое разрушением старого мира, могут позабыть предков. Это вас не тревожит? Из опыта предков мы возьмем все ценное и прекрасное. Моцарт, Пушкин, Саади войдут в послереволюционное будущее на равных правах с новыми поколениями», — ответил Строт. «Вы любите поэзию Востока?» «Я люблю вообще поэзию, хотя, по-моему, восточная поэзия — это караван, нагруженный пряностями и жемчугом, но не имеющий воды и хлеба». «Но вы же берете в будущее Саади?» «Саади — философ поэзии, мудрец, боровшийся против зла и неправды». Строт помолчал, потом взглянул на Данаурова светлыми холодными глазами, продекламировал на память. «Не помню, в какой-то я книге читал, что некто во сне сатану увидал. Как ангел прекрасен, как Бог он велик, как солнце сиял ослепительный лик. Спросил человек: неужели это ты? У ангелов нет ведь такой красоты. Тебя ж представляют рогатым, кривым, бесчестным, преступным, поганым и злым». На этот наивный по-детски вопрос низвергнутый бес в ответ произнес: «О, друг мой, да я же совсем не таков, да кисть мне на горе в руках у врагов». Прекрасные стихи. «Конечно, Саади будут ценить наши потомки, как Пушкина, как Шекспира», — согласился Андрей. «Я бы хотел, чтобы хоть одна моя строчка принадлежала будущему. Кстати, вот вы, почему помогаете большевикам?» «Вы люди из будущего, и я тоже хочу новой жизни для России. Если перестану верить в это, тогда...» Он остановился, не находя нужных слов для выражения мысли. «Что же тогда?» «Тогда незачем и жить». На окнах спали занавески, спал лунный свет на полу, сонно отражались вещи в прямоугольном трюмо, дремотное тиканье стенных часов приостановило время.